Дед Макар в глубокой задумчивости ковырялся возле поленницы, складывал дрова. Он оказался в точности таким, каким его описывал Петро, худощавым, жилистым и, несмотря на годы, быстроглазым. На нем была изрядно застиранная сорочка из комплекта солдатского исподнего, ватная безрукавка и широкие шаровары, все в заплатках. Услышав шаги, дед Макар вздрогнул, резко поднял голову и посмотрел на разведчиков таким острым взглядом, что у Татарчука вдруг засосало под ложечкой. Так у старшины всегда случалось, когда ему грозила смертельная опасность. «А дед-то непрост, далеко не прост», — подумал Татарчук. «Зуб даю», — как говаривал Коля Ласкин, что старый пригода не только партизанил, но еще и слыл за снайпера в партизанском отряде. О том, что он воевал в партизанах, дед довольно скупо сообщил внуку в письме, который отправил на фронт, и едва деревню освободили советские войска. Что касается Петра, то он писал ему почти каждую неделю, хотя его родное село и было под оккупацией, и когда, наконец, заработала почта, дед Макар получил целый мешок солдатских писем-треугольников, откуда и узнал адрес полевой почты внука. «Здравствуйте», — сказал Маркелов и по устоявшейся привычке козырнул. «Здоровеньки булы, хлопцы», — сдержанно ответил дед Макар. Сдержанность старого партизана происходила не от его неприветливого характера. Дед Макар уже почти год не получал весточек от внука. Петро как в воду канул. Но и похоронка на него не приходила, поэтому дед Макар утешал себя мыслью, что внук выполняет какое-то секретное задание, потому что Петро не удержался и весьма прозрачно намекнул в одном из писем на свою фронтовую специальность. «Разведка есть разведка», — думал дед Макар, в который раз перечитывая длинными зимними вечерами при свете каганца письма внука. «Мне ли этого не знать?» Партизанские разведчики иногда пропадали месяца на два, их уже начинали считать погибшими, а они все-таки возвращались живыми и здоровыми, с массой ценных сведений. Поэтому неожиданный визит боевых офицеров заставил старое сердце тревожно сжаться, и деду вдруг захотелось срочно присесть на колоду, потому что ноги почему-то стали ватными. Но он стойко выдержал искус, лишь оперся рукой на козлы для распиловки бревен. «Проходьте, будь ласка», — пригласил дед Макар разведчиков. «Вы по делу, чаяк?» — помимо воли вырвался у него вопрос. Маркелов мысленно взмолился. «Матерь Божья! И как теперь? И что теперь ему сказать?» Но старался выглядеть спокойным. Что касается Татарчука, то Иван резко помрачнел и опустил голову, старательно избегая взгляда старого пригоды. Душа старшины в этот момент залилась слезами. Дед все понял сразу, без слов. Он мгновенно сгорбился и постарел лет на 10. Старик неверными шаркающими шажками подошел к колоде, сел и обхватил голову руками. Разведчики тоже молчали, стояли, едва не по стойке смирно сняв фуражки. Так продолжалось довольно долго. На подворье воцарилась гнетущая тишина. Даже воробьи, как показалось Татарчуку, перестали чирикать. Наконец, дед Макар тяжело вздохнул и поднялся. Его глаза были наполнены слезами, но он мужественно превозмог невыносимую душевную боль и страдания. Старик тихо сказал: «Пидем, сынки, в садок, помянем мого внучка». В саду стоял длинный стол и две такие же длинные скамьи по бокам. Наверное, дед Макар готовился встречать внука всем селом, потому что и стол, и скамьи были новенькими. Старик поставил на стол бутылку самогонки, квашеную капусту, соленые грибы, миску жареных карасей и сказал глухо: «Выбачайте, хлипца нема, фрицы весь забрали». С этими словами он возвратился в хату. А когда спустя несколько минут вернулся, то уже был одет в почти новый, но немного великоватый для него пиджак. Судя по размеру, его носил до войны Петро. и видавшие виды темно-коричневые штаны в тонкую светлую полоску. Под пиджаком виднелась украинская сорочка из домотканного полотна, вышитая черными и красными нитками. Но внимание разведчиков привлекла не одежда деда Макара, а награды. Их было несколько, в том числе и царские. 3 солдатских Георгия, орден Красной Звезды и 2 медали партизану Отечественной войны второй степени и за победу над Германией. «Так вот в кого пошел Петро», — подумал Татарчук с уважением. «Какие люди! Богатыри!» Пока дед Макар отсутствовал, Маркелов хотел выложить на стол свои запасы. Консервы, колбасу, буханку хлеба, галеты, шоколад и поставить бутылку казенной водки. Но Татарчук продержал его за руку. «Не положено», — сказал он строго. «Потом можно будет, даже нужно. Оставим деду часть продуктов и деньги. Им тут сейчас худо, ой, как худо, ты сам видел». «Почему не положено?» — удивился капитан. «Это поминки, командир. Мы должны в знак уважения отведать хлеб-соль того человека, которого поминаем». «Понял, извини». Дед Макар молча разлил самогон по граненым рюмкам и поднял глаза на Маркелова. Капитан уже стоял, намереваясь что-то сказать. Он был взволнован до крайности. «Макар Денисович...» Маркелов прокашлялся. «Я не могу красиво и долго говорить. Скажу лишь одно. Ваш внук Петро был настоящим патриотом, храбрым солдатом, и он выполнил свой долг до конца. Но самое главное, он был нашим другом. Мы были за ним, как за каменной стеной. Он был лучшим из нас. Иван?» Татарчук достал из вещмешка сверток, развернул его и положил на стол перед дедом Макаром кусок рытого заграничного бархата темно-красного цвета. На нем были прикреплены боевые награды Петра Пригоды. Много наград. «А еще от имени командования части», — продолжил Маркелов, «я уполномочен сообщить, что ваш внук за выполнение ответственного задания и за проявленный при этом героизм награжден званием Героя Советского Союза. Все необходимые бумаги, Золотую Звезду и Орден Ленина, вам вручат позже в официальной обстановке». Разведчики рассказали деду про его героического внука, заняло это добрых 2,5 часа. Старика интересовали малейшие подробности боевых будней Петра. Казалось, что от этих повествований у деда Макара прибавляется сил. Прощаясь, Татарчук передал ему и все имущество, оставшееся от внука. Трофейный перочинный нож, опасную бритву с бруском для правки, немецкую зажигалку, несколько фотографий и 2 письма, которые Петро написал, да так и не успел отправить. Когда капитан и старшина ушли, дед Макар в какой-то растерянности немного помыкался по двору, а затем пошел в сад, упал на зеленый спарыш, и безысходный стариковский плач, взмахнув невидимыми крыльями, высоко поднялся над селом, чтобы улететь в те недосягаемо далекие заоблачные края, где обретался его внук. Маркелов и Татарчук подошли к станции, когда солнце уже висело над самым горизонтом. Она была пустынна. Следующий эшелон должен был подойти в 10:00. Настроение у разведчиков оставляло желать лучшего. Усевшись на чудом уцелевшую скамейку под зданием вокзала, а она явно была довоенной, разведчики закурили. Огромный солнечный диск висел прямо перед ними, касаясь нижним краем дальних лесов. Он уже утратил яркость, и на него можно было смотреть, практически не щурясь. Тишина и спокойствие вечерней поры изливались на израненные души разведчиков целительным бальзамом. Неожиданно в каком-то из уцелевших домов пристанционного поселка заиграл патефон, и в предвечернюю тишину вплелись слова любимой песни фронтовиков. «Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой». «Эх, командир!» — в эйфории воскликнул Татарчук. «Жизнь-то какая начинается!» «Да, Иван, начинается», — ответил Маркелов. Он по-прежнему был суров и сосредоточен. Только трудно сказать, какая она будет. Просто жизнь. В этот момент капитан показался Ивану гораздо старше своих лет. Где-то вдалеке прогудел паровозный гудок и растаял в полупрозрачном мареве, окрасившем небо в розовый цвет. Конец книги. Июль 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.